Глава 10. Монстры в темном тоннеле встречались нечасто. Твари кишели там, где водилась пища, а тут давно не попадалось ничего, чем можно поживиться. На плане, нарисованном на обрывке кожи, тропа из владений Нальниров вела вглубь горы и соединялась сетью других проходов уже на третьем уровне. Ровный спуск без резких перепадов наводил на мысль об его искусственном происхождении. При помощи магии и не такое возможно. Главным ориентиром на карте служила пещера с озером, после которой следовало держаться левого тоннеля. Однако мало того, что в пещере мы столкнулись с выводком крейсов, так еще озеро давно пересохло, а нужный проход завалило. Расправа над монстрами и сбор трофеев заняли меньше часа. Раз уж впереди предстояло опасное путешествие, заставило ребят съесть по кусочку печени крейсов. А после еще и печень воинов-мерцинов им скормила. «Это обязательно?» Дафна не отказывалась, но глотала сырое мясо с трудом. «Да, приказы не обсуждаются», — ответила невозмутимо. «Клятву ты уже принесла, поэтому расскажу, для чего необходимо употреблять внутренние органы тварей. Помимо того, что печень является сильнейшим лечебным средством, она позволяет организму адаптироваться и легче переносить урон. Вспомни первую встречу с крейсами». Они так пронзительно пищали, что дезориентировали команду. Звук — тоже оружие. Ведь любая заминка противника ведет к победе над ним. Теперь же у нас выработался иммунитет к воплям тварей. Пусть хоть до хрипоты орут, мы спокойно их перебьем. А вот с печенью мерцинов передалось удивительное свойство взаимодействия. «Нелл, не мернис, в тот день, когда я пропала, что привело вас к тюремной башне?» Синдар задумчиво почесал затылок. «Не знаю даже. Почувствовал, что непременно надо туда пойти». «Я тоже не поняла, почему вдруг потянула вслед за ним», — призналась Нилринья. «Зато мне доподлинно известна причина. Это я отправила зов. Вы услышали и пришли». Усмехнулась, наблюдая изумление на лицах телохранителей. «Дело в печени королевы мерцинов и той связи, которую она образовала с подданными. Вам досталась печень воинов. И теперь, если я позову, вы услышите. А еще сразу узнаю, если с кем-то случится беда». «Я ничего не слышал», — прожестикулировал Калем. «Антимагический камень блокировал сигнал», — пояснила причину. «Нас держали в камерах, построенных из такого материала. Поганое место, я вам скажу. Такое ощущение, что из меня по капле высасывали жизнь. Дафна не в курсе, где его раздобыли. И много ли запасов антимагической породы имеется в Зельдарине?» «Судя по описанию, ты говоришь о мертвом камне», — задумавшись ненадолго, ответила девушка. «Его месторождения встречаются вблизи могильников, в местах массовой гибели людей и монстров. Добыча камня сопряжена со сложностями. Используется только ручной труд, магические механизмы и артефакты быстро выходят из строя. А уж о людях и говорить нечего, чахнут на глазах». «Тем не менее, такой камень раздобыли по приказу старейшина Алфорда и даже обустроили тюремные камеры. Одно дело, если бы свойства мертвого камня поставили на защиту эльзиорцев, но редкую породу использовали, чтобы отнять силу у союзников. Надеюсь, беда стороной минует Зельдарин, иначе каждая такая ошибка будет стоить десятков жизней». Чем дальше мы уходили вглубь третьего уровня, тем чаще попадались на пути монстры. Следуя карте Варда Нальнира, мы бы давно уже прибыли к месту встречи. Но вместо этого двигались в обход через тоннели, увеличивающие путь вдвое. А если еще учитывать время на стычке с тварями, Эрмиту долго придется нас дожидаться. Однако назад пути не было. Вот и двигались вперед, решая проблемы по мере поступления. Понимая, что вылазка грозит затянуться, я отправила зов мерцинам, с которыми недавно попрощалась. Муравьи тут же откликнулись, как будто только его и ждали. «Стойте», — подала знак команде, ощутив неясную угрозу. Чутье на опасности не раз уже спасало жизнь. И в этот раз тоже было что-то не так. Я обнажила меч и огляделась, выискивая причину беспокойства. Друзья последовали моему примеру. «Что?» — беззвучно уточнила Нилринья, когда взглядом скользнула мимо нее. Я пожала плечами, испытывая беспокойство из-за нарастающей тревоги. Всего лишь очередная пещера, потолочный свод, который терялся в вышине. Нашего артефакта не хватало, чтобы осветить окружающее пространство. А вот мы для монстров смотрелись ярким пятном. Подала знак, чтобы Дафна вырубила артефакт. Пещера мгновенно погрузилась во тьму. Мои глаза быстро адаптировались, а мир вокруг посерел. Взгляд зацепился за массивную тушу твари, бесшумно покачивающуюся над полом. Громадная башка с поблескивающими глазами-блюдцами. Длинная шея и мощное тело, свитое крупными кольцами. Наводили на жуткие подозрения, с кем же мы тут столкнулись. Может, не зря предки Зельгов замуровали эту часть пещер? Пришла запоздалая мысль. Отступаем. Медленно. Подала знак ребятам. Не шумим. Тварь перед нами. До слуха донеслось угрожающее шипение. В оскалившейся пасти монстра мелькнули острые зубы, а длинный раздвоенный язык метнулся вперед. Еле уклонилась от него в последний момент. «Прости, Китон». Мысленно извинилась перед мертвым парнем за то, что собиралась сделать. Ему уже все равно, а нам поможет выиграть время. Коснувшись сумки, пожелала извлечь труп, спрятанный внутри. Так и таскала его в тайнике, выжидая подходящего момента, чтобы похоронить. Но, видно, не суждено наследнику клана Дваров обрести покой и отправиться к предкам. Одновременно с телом, бухнувшимся на камне, извлекла плащ из хитина Скорга и накинула на Дафну. Синдара и Калим вовремя сообразили достать из пространственных хранилищ панцирь плавунов и спрятаться за ними. А монстр тем временем подхватил наживку языком, закинул в пасть и проглотил вместе с одеждой и обувью. Вжавшись в стену, я также укрылась за плащом и наблюдала за тварью. Вряд ли она видела нас. Змеи четко реагировали на звуки и ощущали вибрацию движения. Нам повезло, что вовремя почуяли опасность и отступили. Принесенная жертва подарила шанс на спасение. Атаковать монстра я опасалась. Наверняка броня у него прочная, не сразу пробьешь. Плюс к этому острые зубы, гибкое тело и длинный язык. Такая громадина запросто размажет по стенке и не заметит. Хотя трофей из твари вышел бы шикарный. Непонятно еще, какими свойствами обладала шкура. Но я бы не отказалась пошить из нее сумочку с пространственным хранилищем. Моя уже маловато. Не умещался скарб, который приходилось таскать за собой. Однако из-за желания раздобыть трофей я не собиралась рисковать жизнями друзей. Более часа мы простояли, не шелохнувшись, пока змея, наконец, не убралась. И даже тогда они сразу выдвинулись в путь, а выждали еще полчаса, чтобы тварь ушла подальше. «Дафна, передай отцу, когда встретишь, чтобы не распечатывал проходы в эту часть подземелий». Предупредила, едва отдалились на безопасное расстояние. «Ваши предки не глупее нас были, раз уж замуровали монстра вместе с частью переходов между уровнями. Значит, для этого имелись веские причины». «Никто не слышал о Гадарах больше тысячи лет», — прошептала девушка. «А если и сталкивались с тварями, никому не успевали об этом рассказать». «Получается, Варт Нальнир нарочно тебя с нами отправил». Сообразила об истинных мотивах великодушного поступка главы клана и усмехнулась. Заодно решил проверить, какого рода опасность таится за толстыми стенами. «Не отрицай, Варт мог и не сказать об этом. Я не осуждаю. Для нашей команды предложение пришлось кстати. Папа наказал, чтобы я запечатала проход, если обнаружим опасных монстров внутри», — призналась Дафна. «И он прав. Подобное зло нельзя выпускать из пещер». «Однако ваши предки бывали здесь, и не тысячу лет назад, а пару-тройку столетий. Карта свежая, половина тоннелей сохранилась в неизменном виде. Что их влекло? Почему зельги не оставили попыток вернуть территории?» «Из-за шахты по добыче сияния гор. В древних свитках указано, что в этих местах располагалось крупнейшее месторождение. Говорят, глубина выработки достигала 4-го и даже 5-го подземного уровня. Вот только предки навлекли беду на все кланы, когда наткнулись на логово Гадар. Они не нашли способа, как убить тварей, поэтому тщательно замуровали подходы к шахте. Оставили только крохотные лазейки между уровнями, потому что так и не смогли насовсем отказаться от сокровищ, лежащих под ногами. А как же габроны? Они ведь довольно долго прожили на 3-м уровне. Неужели не опасались Гадар? Если твари пришли с нижних уровней, что мешало отыскать другой путь наверх? Габроны были потомками последней эльфийской королевы. Без ее помощи они бы не выжили. Это Леурели Алахаст научила открывать и закрывать проходы так, чтобы запереть тварей. Помогла устроить ловушки. Магия эльфов уникальна и многогранна. Мы до сих пор бережно храним каждую крупицу знаний. Артефакт, которым ты теперь владеешь, прежде позволял габронам безошибочно ориентироваться в тоннелях, распознавать опасные места и избегать ловушек. А чего же им не пользовались, если такой полезный? Откуда мне знать? Дафна пожала плечами. Прошло столько времени. Может, среди габронов не осталось носителей эльфийской крови? Крови? Я задумалась, сопоставляя факты. Да, артефакты признали меня как хозяйку, но полноценно не функционировали. Что если они нуждались в активации? Браслет не раз побывал в опасных переделках, спасая жизнь. Кровь наверняка на него попадала. А вот кулон и серьги я маскировала хитином и прятала от посторонних. Вон, пространственные хранилища, которые изготовила для телохранителей и братьев, активировались только, когда на них попала кровь будущих владельцев. Так, почему же я не сопоставила столь очевидные вещи? Мысль настолько поразила, что взялась тут же проверить теорию, не задумываясь о последствиях. Наколола палец быстрее меча и выдавила по капле на кулон и обе сережки. Кровь моментально впиталась, а артефакты полыхнули магией, завершая привязку. «Тай!» У Немерниса челюсть отвисла. «Ты что творишь?» «Проклятье! Магия!» — прошептала я. «Быстро уходим!» Уже не сильно скрываясь, мы припустили бегом подальше от того места, где ненадолго остановились, чтобы перевести дух. «Сворачиваем сюда!» Меня потянуло в тоннель, обозначенный на карте как тупиковый. Команда привыкла доверять и слушаться беспрекословно, поэтому ринулась в указанном направлении без раздумий. Каково же было удивление, когда через полчаса интенсивного бега мы уперлись в тупик. «Тай, ничего не хочешь объяснить?» — вкрадчиво поинтересовалась Нилринья. «Если б сама знала». Я усилием воли подавила нарастающую панику. «За использование магии, простите, виновата». Дафна невольно дала подсказку, почему древние артефакты не работали. Они признали хозяйку, когда отреагировали на мое присутствие. Однако я не завершила привязку, поэтому не могла пользоваться кулоном или серьгами. А в этот проход свернула, потому что почувствовала, нам непременно нужно сюда попасть. Тут что-то есть, но я пока не понимаю, что именно. «Ловушка на тварей», — сообразил Калим и указал на магические символы, незаметные под слоем каменной пыли. «Ты знаешь, как их использовали?» — уставилась на Дафну. «Откуда? Я только в летописях читала, что такие существовали. Никто из наших в глаза их не видел». Я взялась расчищать наскальные рисунки, пытаясь понять, что они означали. Все-таки я обладала знаниями древних рун, какими не владели даже эльфиры. «Похоже на плетение, запирающее проход», — вычленила знакомые элементы. «Дафна, попробуй направить сюда магический импульс», — попросила девушку. «Но так мы привлечем внимание монстров», — возмутился Немернис. «Тай, давай сделаем укрытие, пока есть время. Гадары, если сунется сюда, то вряд ли заметят нас. Выждем, сколько придется, и уйдем подальше». «Или не уйдем, потому что прятаться тут негде», — обвела рукой открытое пространство и указала на единственный выход. «Здесь даже ниши никакой нет, чтобы слиться со стеной. Монстр снесет маскировку походя, а после сожрет с аппетитом. Однако Гадары и без того идет по следу, поэтому рискнем». Дафна коснулась магии рисунка на стене и начала вливать силу, чтобы активировать сбирающее плетение. Когда контур замкнулся, проступила панель, куда следовало положить руку и поделиться капелькой крови. Девушка в точности проделала необходимую последовательность действий. Однако проход не открылся. А монстр приближался, а кожа ощущала нарастающую опасность. «Почему не работает?» — занервничали ребята. «Это плетение древних», — указал на очевидный факт Калим. «Может, нужна их кровь? Твоя кровь, Тай?» Я без раздумий положила ладонь на активационный камень. Подушечку пальца укололо что-то острое. и в тот же миг меня затянуло внутрь ловушки. «Будь оста...» Предупреждение Немерниса запоздало. Я охнуть не успела, как оказалась по ту сторону глухой стены, в темноте, одна, без друзей, которым некуда деваться из тупикового тоннеля, куда я, между прочим, их завела. К горлу подкатила тошнота, а страх за жизнь ребят опутал сознание липкими щупальцами. «Я должна разобраться, куда попала», — пробормотала вслух. «Я не имела права так рисковать жизнями доверившихся мне людей». В помещении царила кромешная тьма и приторный запах тлена. Я четко ощущала место, откуда пришла. Однако выхода обратно не находила. Мне ничего не угрожало, наоборот. Здесь я была в полной безопасности. Помещение угадывалось не слишком большим, но и не маленьким. Принялась изучать его в надежде, что удастся понять, как выбраться и помочь друзьям. Еще бы и монстра не помешало уничтожить, пока он до нас не добрался. Ощупывая камни, случайно расцарапала руку о грубую зазубрину. Кровь странно замерцала в темноте. И часть испачканной стены тоже. Обратила внимание, что алые капли будто потянулись куда-то. Я углубила надрез, щедро орошая алой жидкостью скалы. Как недавно магия Дафны активировала заклинание, так и кровь послужила активатором сложной структуры руноглифов, опоясывающих пещеру по периметру. Постепенно темнота отступила, открывая передо мной древние тайны. Пещера была рукотворной. Чересчур гладкие и ровные стены, прямые углы и пропорции, в которых угадывалась форма куба. Проход, через который вошла, активировался панелью, расположенной справа, высоко над полом. Я попросту не додумалась ее там поискать. Пол. Когда внутри посветлело, я поняла, что под ногами валяются высохшие останки гигантской твари. То, что я приняла за неровное каменистое покрытие пещер, какое часто попадалось на пути, на самом деле было шкурой гадары. Чуть поодаль лежал усохший череп, обтянутый кожей. А за бугристые наросты я приняла позвоночник твари, свернувшийся в кольцо. Очевидно, древние загнали гадару в ловушку, где она провела сотни лет и погибла от голода. Помнится, я пожелала заполучить змеиную шкуру для изготовления амулетов. Вот и получила. Только какой с нее прок, если не знаю, как выбраться? Разгребая залежи, я не сразу поняла, что пол устлан кожами нескольких тварей. Или гадара была та же, но успела сбросить кожу, прежде чем сдохнуть. В пользу последней версии говорило отсутствие других черепов и скелетов. Да и сброшенная кожа не подвергалась гниению вместе с внутренностями змеи. Верхний слой безнадежно испортился из-за этого. Но внизу сохранились запасы кожи гадары превосходного качества. Меч с трудом отделял один пласт от другого, лишний раз доказывая, что из этого материала получится превосходная экипировка и вместительные пространственные артефакты. Себе я забрала череп твари, усыпанный острыми клыками, и пару рулонов сброшенной кожи. Сил, чтобы выломать клыки из челюсти, не доставало. Надеялась, что ребята помогут разобрать трофеи. Коснувшись рукой управляющей панели с отпечатком ладони, я с удивлением уставилась на то, как стена, блокирующая проход в тоннель, замерцала и стала истончаться. Я убрала ладони, и процесс прервался, возвращая глухую перегородку. Сообразив, что нельзя отрывать руку от магического блока управления, вдавила ее в панель, наблюдая, как истаивает перегородка. Причем снаружи подобные метаморфозы не замечали до последнего. «Осторожно», — завершил фразу Ним и пошатнулся, теряя опору. «Тай? А как ты?» Тряхнул головой, перевел удивленный взгляд с того места, где я стояла, перед тем, как попасть в пещеру, туда, где оказалась теперь. А как это?» Дафна вытаращила глаза. «Ух ты, какой трофей!» Нилринья алчно уставилась на череп. «Хочу». «Живо, внутрь, и прижмитесь к стене!» Указала ребятам на выступы по бокам от входа. «У кого осталось место в тайниках, спрячьте трофеи. Как только гадара окажется в ловушке, бегом выбирайтесь наружу. Я выйду последний, моя кровь держит проход открытым». Дважды ребятам повторять не надо. Череп и свертки с кожей исчезли в тайниках. Но подобная добыча редко попадает в руки. Поэтому практичная Синдара и одна деловитая зельдаринская девушка успели смотать себе еще по рулону, прежде чем живая представительница опасного вида появилась в тоннеле. «По местам», — — скомандовала я. «Дафна, зажги световой артефакт, чтобы Гадара не промахнулась». Зельга зажгла светильник и бросила его вглубь пещеры, высвечивая внутреннее пространство. Я невольно залипла на символах, покрывающих стены, запоминая каждую закорючку. Если я правильно поняла, ловушка не только запирала любое живое существо, но еще и играла со временем. Для друзей мое исчезновение прошло практически незамеченным, тогда как я провела внутри не меньше часа. По факту я наткнулась на пространственный стационарный карман. Подобная находка открывала такие перспективы, что представить страшно. Попасть в такой карман я могла мгновенно, активировав проход. Зато медленный выход позволял рассмотреть, что творится снаружи. И не спешить, если у двери затаилась опасность. Гадара с угрожающим шипением устремилась к нам, за считанные секунды преодолевая тоннель. Теперь я поняла, зачем повсюду требовалась кровь. Именно на нее тварь реагировала и неслась, не замечая, что идет в ловушку. Едва только жуткая башка и толстое тело прошелестело на расстоянии вытянутой руки. Как ребята устремились наружу, отталкиваясь от живой туши. Монстру, чтобы развернуться и атаковать, не хватало места. А нам только того и надо. Я убрала ладонь, не торопясь покидать ловушку. Появившаяся каменная стена отсекла Гадаре хвост. Тварь забилась, опасно размахивая обрубком, зашипела. Дальше я действовала по наитию. Понимая, что другой удобный случай не скоро представится, начертила собственной кровью на ладони руноглиф, обозначающий жертву в последнем ритуале плещущейся лозы. И впечатала руку в открытую рану Гадары. Тварь просуществовала в подземельях не одну сотню лет. Ей суждено медленно умирать в ловушке от голода. Так пусть послужит на благо и отдаст годы жизни вместо Ренгара Кентара за каждый созданный мной артефакт. Жертву я принесла достойно и не сомневалась, что ее примут. Ведь что такое жалкие 50 лет в лучшем случае против тысячелетия? Массово плодить пространственные артефакты я не планировала. На себя обеспечу вместительными хранилищами. Я напитала кровью управляющую панель и выскочила из пещеры, прежде чем стена вновь встала на место. Ребята не заметили моих ухищрений. Они приходили в себя, не ожидая, что так легко разделаются с опасной Гадарой. В лобовом столкновении с тварью не было шансов выжить. Разве что удалось бы воспользоваться поглотителем. Но без пострадавших или даже жертв не обошлось бы. В узком тоннеле негде спрятаться. Поэтому такой исход меня устраивал больше. Впереди еще долгий путь, и монстров мы повстречаем немерено, чтобы напитать древний кинжал силы и завершить обучение у Сихила. Зато открывшиеся знания вселяли уверенность, что мы справимся с любыми проблемами. «Тай, а где вы раздобыли кучу пространственных артефактов? Может, там еще есть?» Невинно поинтересовалась Дафна, которая на себе вытащила тюк с пятнистой шкурой. Синдары переглянулись, а Калем невольно положил руку на эфес меча. Затем телохранители вопросительно уставились на меня. «Ну а что тут скажешь?» Еще в той пещере, где использовали панцирь плавунов для маскировки. Зельга что-то заподозрила. Теперь же подозрения подтвердились. К счастью, девушка понимала, что любой другой эльфир на моем месте за подобную догадливость прибил бы или скормил тварям. «Клятва», — предложила Дафна и улыбнулась. Я кивнула, потому что в ином случае рассчитывать на сохранность тайны не приходилось. Едва только Зельга вернется к отцу, как тот непременно расспросит о деталях нашего путешествия в подробностях. Формулировку новой клятвы я скорректировала, добавив пункт, что любая информация о нашем походе не подлежит разглашению без моего одобрения. Позже обсудим, что рассказать клану. А пока ничего и никому нельзя говорить. Вопросов от Дафны посыпалась целая куча. Наверное, еще и стресс сказывался, ведь мы прошли по краю, забравшись в тупиковый тоннель. Что, если бы я не сообразила, как открыть ловушку? А если бы Гадара настигла раньше? Однако я не жалела о спонтанных решениях. Они помогли наладить контакт с артефактами и в итоге спасли жизнь. «Сообщайте, если заметите древние знаки, как на той ловушке», — попросила друзей. Мало того, что там наверняка сохранились трофеи, так мы же еще отдохнуть сумеем и не потеряем драгоценное время на привал. «Как думаешь, здесь еще есть Гадара?» — поинтересовалась Нилринья. Она уже на пару с ним предвкушала, какие охотничьи костюмы получатся из добытой шкуры. Да я и сама не отказалась бы от обновки. Лучше бы этого не знать. «Дафна, как далеко еще до выхода из закрытой территории?» «Еще пара часов, и мы достигнем развилки. Оттуда рукой подать до нужной пещеры. Белфорд вместе с людьми Габрона должен дожидаться там». «Тогда поспешим». Последний рывок не обошелся без препятствий. В последнем тоннеле перед точкой выхода разрослась ядовитая грибница. Браслет ощутимо накалился, предупреждая об опасности. Самое поганое, что визуально мы видели скалу с запечатывающими символами, а подобраться не могли. «Тайм, может, используем магию?» — предложил Немернис. «Мы с Нелл заморозим мицелии вместе со спорами, пока Дафна откроет проход и выпустит нас, а после сразу запечатает. Даже если твари почуют магию и сбегутся, то не достанут нас. Грибы уничтожат любого, кто сюда сунется». Я думала выжечь заразу огнем, но заморозить тоже вариант. По крайней мере, не отравимся продуктами горения. Нежелательно, конечно, лишний раз привлекать к себе внимание магией, но другого выхода я не вижу. На подготовку времени требовалось. Синдары встали плечом к плечу и выпустили магические плетения, сковывающие холодом ядовитую пещеру. Когда грибы заледенели так, что крошились от прикосновения, мы двинулись вперед. Холод пронизывал до костей. Не спасала ни одежды, ни экипировка. Больше всех досталось Калиму и Зельге, у которой рука приморозилась к камню. Девушка с трудом направила магический импульс, открывая проход. А крови с ободранных ладоней так хватило для активации. Оказавшись по ту сторону, я подлечила Дафну. Залила рану кровоостанавливающим эликсиром и дала выпить лечебного средства. Затем мы поспешили соединиться с отрядом Эрмита. Приближаясь к месту встречи, мы услышали звуки сражения. Нахождение группы людей в подземельях третьего уровня чревато нападениями тварей. Однако, завидев, с кем отчаянно бьются Зельги, я придержала Синдаров. Велела не вмешиваться, а сама ринулась вперед. «Приказываю немедленно остановиться и отступить», — рявкнула, сопровождая посыл мысленным приказом. Атакующие мерцины замерли. Зельги тоже опешили, не понимая, к кому я обращаюсь. «Свои! Защищать! Не нападать!» Встала между людьми и тварями. «Охотиться. Искать пищу. На глаза не попадаться. Это уже мысленно. Исследовать ближайшие тоннели. Предупредить об опасности». Мерцины попятились, отслеживая поведение потенциальной добычи, которая опасалась пошевелиться. А может, Зельги впали в ступор, потому что я командовала монстрами? Да, не следовало раскрывать этой возможности. Я ж не на всех тварей умею воздействовать. «Эрмит, рада видеть», — развернулась к другу, стоящему в первых рядах защитников. «Извини, что задержались в пути. Надеюсь, люди не пострадали.